Скорее, наоборот, откликнулась на это Дарья. Поработать, она подошла ко мне и взяла за руку, чего никогда не сделала бы раньше. В нос мне ударил приятный аромат чистого девичьего тела, слегка приправленный ноткой легких цветочных духов. Я сегодня разговаривала с самим Строгановым, устроителем выставки художеств у нас в Смоленске. Так вот, мы с ним подумали, что огромная зеленая арчанка будет просто идеальной рекламой выставки. Если что, поспешила вставить Силикона, я согласна. Не все же мне в четырех стенах сидеть. Она развела руками и попыталась улыбнуться, что с ее напомаженными клыками выглядело, мягко говоря, нестандартно. Не то чтобы мне тут не нравится, но здорово, когда вокруг будет много народа. Конечно, конечно, ей же надо заряжаться. Точно так же, как и мне. И несмотря на то, что у нее последователей во всех мирах значительно больше, чем у меня, подпитка не помешает никому. Ну и вообще-то мы убьем сразу несколько зайцев, проговорила Дарья, заглядывая мне в глаза. Это и реклама, и деньги, и огромное продвижение, и поддержка друг друга. И наша подруга загорелась идеей. Да, я буквально вижу, как там можно все красиво оформить, проговорила она, хлопая огромными ресницами. Прямо вижу, как сделать очень красиво. Я не сомневаюсь, с явно слышимым скепсисом в голосе проговорил я. Но, в целом, хочется, чтобы у вас все получилось. Если что, я не против. Спасибо, ответили они обе в один голос и практически с одинаковым восхищением. А Дарья потом еще добавила. А мне с этого еще и неплохой куш перепадет, так что спасибо тебе вдвойне. Но вы не думайте, я для нашей девочки тоже выбью вознаграждение на зависть мировым поп-звездам. И Дарья упорхнула разговаривать со Строгановым. Мы же остались с Силиконой наедине. Если ты это делаешь из чувства страха или скуки, то не стоит. У меня для тебя кое-что есть. Я словно заправский фокусник вынул из кармана пиджака пропуск на Олимп и отдал его Арчанке. Ты хоть сегодня можешь отправиться домой и вернуть себе прежний облик. Знаешь, Рэнди, ты сильно изменился, задумчиво разглядывая меня, произнесла Силикона. Сейчас ты уже не тот эгоистичный засранец, которым был до ссылки. Я приятно удивлена твоей заботой. Не переживай, это временная опция. Вернемся на Олимп, и все будет как прежде, улыбнулся я. Спасибо тебе за пропуск, но я, пожалуй, останусь. Во-первых, рядом с тобой не скучно. Во-вторых, я уже пообещала Даше, да и благодати на таком мероприятии можно собрать немерено. Только представь, она встала с кресла и принялась прохаживаться модельной походкой, единственная во всем мире, неподражаемая, блистательная и божественно прекрасная мадемуазель Селина. И все восхищение мне одной, ну грех же не воспользоваться. А, в-третьих, Дзин нам частенько вещал, что нужно быть ближе к своим верующим, жить с ними одной жизнью, понимать их желания и надежды, а мы все больше развлекались на Олимпе. Я тут подумала, может, стоит послушать его, а я приятно удивлен наличием мозгов у тебя, пронеслась в голове шальная мысль, но я решил оставить ее при себе и лишь неопределенно пожал плечами. Ты не против, если я у тебя погощу до окончания ссылки? Мило хлопая наращенными ресницами поинтересовалась богиня. Да уж, когнитивный диссонанс мне был обеспечен. Чтобы богиня и спрашивала разрешения, ни в жизни такого не было. И вот тебе на. Нет, конечно, тут несколько дней осталось, домой вместе вернемся. Сдержанно улыбнулся я Силиконе. Спасибо. Арчанка стиснула меня в своих крепких объятиях. Я у себя, если буду нужна. Ушла думать над оформлением выставки. И Силикона исчезла в недрах особняка, напевая себе под нос незнакомую песенку. «Думай, думай», — сказал я с ехидной усмешкой. «Только не закатывайте все в пластик и не вкалывайте ботокс». Дизик хрипло закашлял, что означало смех. Дон Гамбина с внучкой Кьярой прибыли под вечер. Мы с Карлито крепко обнялись, и я не мог не заметить, что руки его стали гораздо сильнее. Да и вообще, его уже невозможно было назвать стариком. Просто пожилой господин лет 60, не больше. А вот Кира выглядела гораздо хуже и походила, скорее, не его мать, нежели на внучку. Она была измождена и смотрела, в основном, только в пол. «Что с ней?» – тихим шепотом произнес я, кивая на девушку. «Это все из-за нападения?» «Да», – ответил тот, разведя руками. «И никто из врачей не может нам помочь. Говорят, что не могут понять, что с ней происходит. И в этот момент посмотреть, кто приехал», – вышел Дизик. Он размеренно ступал лапами по ковровой дорожке, пока не поднял морду и не встретился глазами с девушкой. Та в свою очередь взглянула на него и замерла в ужасе. Мне показалось, что я вижу в ней какие-то знакомые черты, но четко идентифицировать их я не смог. Что-то солнечное, соленое, морское. Но все быстро вылетело из моей головы, когда девушка охнула и без чувств рухнула на ковер холла. «Кира, солнышко, что с тобой?» Бросился к ней сразу Дон Гамбина. В этот же момент мне показалось, что Дизик всхлипнул и, поджав хвост, устремился на второй этаж. Что происходит, это единственный вопрос, который пульсировал в моей голове, и ответ вроде бы находился на поверхности, но сейчас были и более важные вопросы. «Антон Палыч», — проговорил я, набрав Жданова, — «ты еще у себя?» «Да, как раз собирался уходить», — ответил тот, понимая, что просто так я звонить бы не стал. «А что случилось? Выйди, пожалуйста, в холл, тут человеку плохо». Я на некоторое время задумался, а затем добавил, и захвати носилки, чтобы на руках не тащить. Мне показалось, что я едва успел убрать телефон в карман, а Жданов уже склонился над Кьярой, считая пульс и проверяя реакцию зрачков. Что такое? Поинтересовался я, когда он разогнулся и показал прислуге, куда поставить носилки. Что-то серьезное. На данный момент, сильная психоэмоциональная реакция на какой-то внешний раздражитель, ответил он, наблюдая за тем, как девушку аккуратно кладут на носилки. Но все это на фоне сильной травмы, пережитой совсем недавно. Причем, травмы, как психологической, так и вполне физической. Я понял, что при обследовании он врубил свой дар на полную катушку и сейчас больше был занят не ответом мне, а составлением собственного плана действий. «Я чем-то могу сейчас», я говорил тихо, и Антон Павлович сразу показал мне жестом, чтобы я не отвлекал его. «Подожди, пожалуйста, еще минут пять», — попросил он, а затем перевел взгляд на Дона Гамбина, который тоже хотел что-то спросить. «И вы тоже?» — тот кивнул, давая понять, что все понял. Оставив Жданова приводить Киру в чувство, я поднялся на второй этаж и зашел к Дизику. В воздухе уже витал знакомый запах алкоголя. «Дизик», — проговорил я, закрывая за собой дверь, — «ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Это я, Ик». Он лежал на кровати, отвернувшись к стене, а на тумбочке стояла бутыль с самогоном и стакан. «Это я ее, когда на тебя охотился, перепутал со мной?» — недоверчиво переспросил я, пытаясь одновременно с этим подбодрить Цербера. «Я вроде бы не особо похож на девчонку». «Нет», — печально ответил тот, — «я думал, что ты тот старик, и хотел его развоплотить. Ну, а она встала на защиту, вот и поплатилась. Прости, я понял, что на данный момент тут ловить нечего, так как Дизик будет переживать о содеянном, поэтому пошел вниз в кабинет Жданова. Но я хотя бы понял, что произошло. Жаль, что это мне совершенно не дало понимания, что со всем этим делать. Как человек, она абсолютно здорова», ответил мне Антон Павлович, когда я зашел к ним. Девушка уже медленно хлопала ресницами, но я решил пока ее не беспокоить, тем более рядом с ней находился дед. «А как не человек?» — усмехнулся я, еще не совсем понимая, о чем идет речь, или что ты имеешь в виду. «Пойдемте в кабинет», — проговорил на это Жданов, кивая мне и делая жест Дону Гамбина. «И вы тоже, оставьте Киру, пусть отдохнет». Уже в кабинете он рассадил нас по стульям и проговорил. «Как я уже сказал, с ее человеческой составляющей все в порядке», он пристально поглядел на Дона Гамбина, «но у нее есть магический дар, и вот с ним есть проблемы». «Сестра», услышала она красивый баритон и открыла глаза, «сестра, что с тобой случилось?» Перед ней стоял красивый брюнет. Конечно, она видела, что это лишь наносная маска, которая, тем не менее, являлась частью его личности. А так, да, он был ей в какой-то мере братом. Брюнет являлся ярким представителем инкубов. «Да вот, пострадала немного», она слабо усмехнулась. «Как тебя зовут?» «Аралиус, сестра», представился тот и присел на стул рядом с кроватью. «Для друзей, просто Аралик», он неловко улыбнулся. «Слушай, а откуда ты?» «Я думал, Лулулиана забрала всех девочек. Или ты из другой семьи?» «Я», она усмехнулась. «Я из другой, это точно. Я, внучка Дона Гамбина. То есть, условно, я на три четверти человек. А как это возможно?» Удивился он, широко раскрыв глаза и даже приоткрыв рот от такой новости. «Я же вижу, что ты из наших. А ты видишь мою сущность?» И он явил ей свою демоническую сущность. То есть предстал таким, каким являлся в мире духов. С крыльями и небольшими рожками. «Конечно, вижу», ответила она и затем грустно вздохнула. Мой дед в свое время крутил роман с суккубом, моей бабкой. У них родился мой отец, но в нем ничего демонического не было, поэтому его отдали деду на воспитание. А вот уже у отца с матерью родилась я, и тут гены сработали на полную катушку. Я была отличной суккубой, с прекрасными крыльями, она всхлипнула. И где же они, что с ними случилось? Недоумевал Оралиус, пытаясь высмотреть, что находится на спине у Киры. У тебя же там шрамы. Да вот, она была замялась, но затем решила не утаивать ничего от брата демона. Цербер ваш постарался, сжег мне все начисто, даже восстановить не из чего, она снова всхлипнула. Держись, сестра, сказал Инкуб и ободряюще сжал ее ладонь в своей. Мы обязательно что-нибудь придумаем. А насчет Дизика, я не думаю, что это он. Наш Цербер и мухи не обидит, прекрасный души адский пес. Я с ним даже пил. Нет, это именно он, проговорила Кира, глядя прямо в глаза Оралиусу, чтобы он видел, что она не врет. И он узнал меня. Я думаю, что теперь ему невероятно стыдно, ответил на это демон и улыбнулся. В любом случае бояться его не стоит. Он подчинился хозяину этого дома и теперь больше напоминает домашнюю псину, нежели злобного цербера. Это хорошо, вздохнула девушка и постаралась улыбнуться, но улыбка эта вышла сильно вымученной. Но крыльев мне не вернет. А вот это мы еще посмотрим, заверил ее Оралиус. По крайней мере, я постараюсь сделать все для того, чтобы вернуть тебе крылья. Чтобы ты была, как прежде, сестра. «Клянусь, спасибо тебе», — ответила она, а затем осторожно добавила. Брат Инку расплылся в улыбке. Из медицинского кабинета Оралиус поспешил к Дизику. Тот уже не лежал, а сидел на кровати и в три морды поглощал самогон, закусывая каким-то сухим собачьим кормом. «Это что такое?» — Инку указал на корм и скривился. «Есть же нормальный закусан. Ты попробуй», — грустно проговорил Дизик. «Очень питательно и вкусно, а как закуски собачьему корму вообще равных нет, это и правда был ты», – тихо проговорил демон, усаживаясь рядом с Цербером и наливая себе небольшую рюмку. «Ты ей крылья спалил?» «Да, к сожалению, да», – ответил на это Дизик и немедленно выпил, закусив кормом, похожим на маленькие косточки. «И мне очень стыдно за это, а как же вышло-то?» – поинтересовался Оралиус, даже не зная, как подступиться к главному вопросу, с которым он, по сути, и пришел. Она вроде бы из своих. «Да как?» – проговорил Дизик и гавкнул одной из пастей. По ошибке, он снова выпил, но уже другой пастью. «По сути, девочка вообще ни за что пострадала. Моя ошибка. И мне за это стыдно. Она была такая хорошенькая, крылья были вообще отличные. Слушай», – Инкуб положил руку на холку Цербера, «а можно как-нибудь повернуть все это дело вспять и вернуть ей крылья?» «Да какое там?» – печально ответил Дизик. Выпил, икнул и закусил кормом. «У меня же не просто магия огня какая-то, у меня адский пламень развоплощения. По сути, я удаляю им из реальности то, что сжигаю, поэтому шансы очень и очень малы». «Нет, но все-таки», — продолжал настаивать на своем Оралиус, «если твое пламя развоплощает, то должен быть механизм, чтобы все это вернуть назад. В магии всегда должна быть лазейка. Слышишь меня, а крылья у нее были очень красивые», — подвывал Цербер, из чего Инкуб сделал вывод, что новый товарищ его уже не слышит, а зациклился на своей ошибке, но тот вдруг обернулся одной из морд к демону. «Есть легенда, что можно вернуть крылья суккубу. Для этого нужны мои слезы, сила трех богов и учитель, который сможет пробудить крылья заново». «Крылья», — откликнулась другая голова, «какие же у нее были чудесные крылья. Они так нравились мне. И где они теперь?» Из глаз той морды капали крупные, похожие на бриллианты слезы. Оралиус подхватил свою освободившуюся рюмку и принялся их собирать. «Крылья же они, как зубы», — вещала в этот момент средняя голова. «Молочные могут и выпасть, но тогда отрастут коренные. Но они не знают об этом, летают, как мотыльки на первых. А когда наступает ночь, летят на свет, не боясь пропасть в адском пламени». «Что?» — не понял Инкуб, видя, что рюмка почти наполнена. Но ему уже никто не ответил, потому что Дизик заснул глубоким алкогольным сном. После того, как Жданов изложил нам свои соображения по поводу Киры, мы переместились в гостиную, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и подумать, что можно с этим сделать. «Ты точно ничем не можешь помочь?» – спросил я у Антона, отпивая терпкое грузинское вино из бокала на тонкой ножке. «Даже с помощью своего дара, видишь ли», – ответил тот, – «может быть, чем-то помочь я и мог, только вот не могу понять, чем именно? Это же не так просто, Он явно пытался найти нужные слова для того, чтобы объяснить мне все. Вот смотри, у Дизика, когда три головы, а когда одна. Если пострадает одна из трех, то я не смогу ее лечить, если он будет в том виде, когда у него одна. Знаю, что путано объясняю, но, надеюсь, ты меня понял. Относительно, сказал я и обратился к Дону Гамбина. У нее есть другая ипостась, можно и так сказать, ответил тот, кивая головой. Это полностью моя вина. Когда был молодым, согрешил, так сказать, с одной девицей, а она оказалась из другого мира. Сына воспитывать отдали мне, но у него и не проявилось ничего, а вот у Киры. Он замолчал, словно прислушиваясь к чему-то. А мне и прислушиваться было не надо. Я увидел, как по коридору мимо гостиной топает мужичок. Натуральный такой мужичок с длинной белой бородой и мешком за спиной. Вылитый такой Дед Мороз, только летний. «Вы к кому?» – спросил я, обращаясь в сторону коридора. «Игорь, с тобой все в порядке?» – поинтересовался у меня Жданов. «Да, а что?» – не понял я его вопроса. «А с кем ты тогда разговариваешь?» Он смотрел на меня тем настороженным взглядом, которым разглядывают внезапно спятивших пациентов. «Да вон же му!» И тут я понял, что Жданов нашего гостя в упор не видит. А Карлита, если и слышал, то не так, как я, и уже успокоился. А бородач тем временем открыл дверь через одну от нашей. Я четко это слышал. А затем он развернулся и вновь пошел в нашу сторону, что-то бормоча себе под нос. «Ща!» Я поднял палец, чтобы Антон Павлович ничего не ляпнул в тот момент, когда мужичок снова будет проходить мимо. «Уважаемый, что вы здесь делаете?» – проговорил я, когда пришелец проходил мимо дверей. «Что такое?» – пробормотал тот себе под нос. «Маскировка что ли спала?» И сразу после этого он щелкнул пальцами, добавив: «Всем спать!» Жданова и Дона Гамбина вырубила, а я уже понял, что не все так просто, и вскочил со своего места. Сначала я подбежал к своим гостям и убедился в том, что они всего лишь спят, а уже после этого выскочил в коридор. Мужичок заходил то в одну комнату, то в другую и что-то напевал. Приблизившись к нему, я сумел разобрать слова: то Олька рюмка водки на столе ее, остальные под столом. «Уважаемый», снова позвал его я, но тот успел скрыться в очередной комнате, поэтому проигнорировал мой зов. «Да, постойте вы». Я хорошо знал дверь, за которой он скрылся. В той коморке Аралиус изготавливал самогон, потому что там была отличная вытяжка. Ну и запасы кое-какие там тоже остались после орков. «Так, кажется, кто-то покушается на самое святое», — подумал я и рванул к проходу. «Да что вы себе позволяете?» — рявкнул я, распахивая дверь. И меня откинуло волной чистой ни с чем не сравнимой божественной силы. Глава 11. Отодрав себя от стены, я таки вошел в каморку и обалдел от чужой наглости. Бородатый мужичок оказался вообще не промах. Он уже достал из мешка что-то похожее на складный столик и разложил его, поставив на удобное место. Затем вытянул откуда-то пластиковые стаканчики и поставил по краям столика. А вот финальным аккордом оказался небольшой фонтанчик сантиметров 15 диаметром, который он водрузил в центр раскладного стола. «Ну и что это вы тут устроили?» Уже более спокойно спросил я, признавая коллегу, но еще не понимая, кто именно предо мной. На этот раз он меня заметил, услышал и даже обернулся ко мне. «Я устроил?» — переспросил он с конкретным таким вызовом. «Это вы устроили, а не я. У меня ни один пивной бар, ни один ресторан столько поклонников не производил, как ваше заведение». «Это не заведение», — ответил я, начиная что-то понимать. «Это мое родовое гнездо, а вместо птенцов в нем бутыли с самогоном вылупляются». «Понятно, понятно», — хрипловатым, но вместе с тем приятным голосом проговорил бородач. И тут я ощутил и запах, который принес этот субъект вместе с собой. Это был эдакий флер алкоголя. Не тяжелый перегар, а именно тот запах, который ассоциируется с веселой фазой пьянки. «Самогон?» – переспросил я, не совсем еще осознавая, кого вижу. «Причем тут?» А мужичок в этот момент достал одну из бутылей аралика, водрузил на стол и отлил себе в пластиковый стаканчик. Вдохнул поглубже, выпил и аж крякнул от наслаждения. «Вот это рецептура! Просто чума! Слушай, готов приобрести. Кстати, а чего ты не уснул?» Он тоже только сейчас, кажется, начал понимать, что имеет дело не с обычным человеком. «Ты вообще кто?» «Я хозяин этого дома, и вообще-то я первый спросил», — ответил я с некоторым вызовом, затем снова посмотрел на стол с фонтанчиком и на мужичка. Столик совершенно точно был малым переносным алтарем, выбросом от активации которого меня и откинуло. А вот бородач. Бухарыч, ты что ли? Ну я, кивнул тот, усмехаясь в усы. А то кто ж еще-то? А ты, я тебя, извини, не признаю в этом теле. Рандом, ответил я, ни на что особо не надеясь, так как Бухарыч давным-давно уже не появлялся на Олимпе. Я из не самых старых богов, если что. А, рандом, теперь Бухарыч улыбнулся уже широко и по-настоящему. Конечно, приемный сын Дзена, если не ошибаюсь. Точно, кивнул я, закрывая за собой дверь. Даже удивлен, что ты меня знаешь. Олимп слухами полнится, алкогольный бог развел руками, а затем с сожалением глянул на свой малый алтарь. Эх, теперь убирать придется. Да, я даже отвечать не стал. Меж богами существовал негласный закон, что в жилищах другого свой алтарь не ставили. В нейтральном месте могли находиться алтари сразу и двоих, и троих богов, но только не в жилище. Жаль, проговорил Бухарыч, забирая обратно фонтанчик и складывая пластиковые стаканчики в стопку. Такое место синей силы, ух, это стало бы отличным местом поклонения. Послушай, я поспешил перевести тему с последнего досадного для алкогольного бога обстоятельства на то, что было интересно мне. А ты не знаешь, что на Олимпе случилось? Не еет, растянув это слово, ответил мне Бухарыч, усаживаясь напротив меня и пристраивая мешок возле ног. Я ж там не был уже лет 100, наверное. Скучно там, чинно и чопорно. А жизнь, настоящая жизнь без попыток походить друг перед другом павлинами, мимо проходит, понимаешь? Вот я и слинял в подведомственные миры. С разными существами оно интереснее. С людьми там, с орками, с гномами. А что там, что-нибудь случилось? Да не знаю я, в том-то и дело, решив не говорить, что нахожусь в ссылке, я тут же придумал себе подходящую легенду. Тоже решил сгонять на каникулы сюда, потому и не в курсе. Но вот недавно этот мир вдруг столкнулся с миром орков, и там я встретился с Силиконой. Вот даже как, присвистнул Бухарыч и плеснул себе самогона Аралика, очень он ему, видимо, понравился. А она-то там какими судьбами? Да она и сама не знает, я пожал плечами. Говорит, проснулась в мире орков, возвратного амулета нет, сама зеленая. Дела, хмыкнул бог и опрокинул самогон из стаканчика себе в рот. Но, знаешь, что я тебе скажу, к этому все и шло, к этому и шло, он потянулся. Когда все построено на таких сомнительных ценностях, обязательно что-нибудь обрушится. С другой стороны, а может, Силикону просто выгнали, а, нет, за что? Я махнул рукой, отметая такую возможность. В этот момент дверь распахнулась и на пороге показался Дизик, который не удержал равновесия и рухнул в каморку, перед этим произнеся: «Ик, и ты тут?» Бухарыч хрюкнул этому действу и почесал левую голову Цербера. Тот, видимо, придя за добавкой самогона, растерял последние силы. Но тут средняя голова открыла глаза и вполне внятно произнесла: «О, как раз третий бог, ты-то нам и нужен». После чего и она потеряла сознание. Ну и вот как в таком месте алтарь-то не поставить, а, с умилением глядя на Дизика, проговорил алкогольный бог, а затем перевел взгляд на меня, и вот я уже увидел там некоторую боль. Ты только представь, сколько благодати мимо кассы идет. Ой, да тебе-то грех жаловаться, ответил я, глядя на пьяного Цербера, храпящего всеми тремя мордами, причем, каждая из них храпела не в тон, поэтому получался не очень приятный храпахар. Тебе половина населения молится, и так в каждом мире. Кстати, благодаря тебе, как я понимаю, в мире орков уже больше половины, усмехнулся Бухарыч, поглаживая Дизика. Но, в целом, ты прав. Мне жаловаться ни на что, благодати достаточно. А я в этот момент задумался, о чем хотел сказать Цербер, почему нам нужен третий бог. В любом случае, если это так, то Бухарыча далеко отпускать не следует. По крайней мере, до следующего утра, когда Дизик придет в себя и сможет рассказать, что именно он имел в виду. «Слушай», — сказал я, думая, как подступиться к богу, которого только что обломал с установкой алтаря из-за корпоративной этики. «А можешь пока тут задержаться, я тебе и комнату достойную найду». «Да в целом-то, я не спешу», — ответил тот, но как-то без особой уверенности. «Просто, исходя из последних слов вот этого тела, я кивнул на Цербера, нам может понадобиться твоя помощь. А, кроме него, у меня тут еще есть инкуб, Силикона, кстати говоря, отличный врач с даром целительства». Сицилийский мафиози с внучкой, еще одна интересная девушка. Одним словом, замечательная компания подбирается. Не, ну за компанию-то я по-любому останусь, Тут же расплылся в улыбке Бухарыч. Это для меня вообще самое главное в жизни. Если она, конечно, веселая. Еще какая, усмехнулся я, вспоминая последние эпизоды из жизни нашей компании. Разномерная, разношерстная и очень даже задорная. Скучно не бывает. Тогда обязательно останусь, ответил тот, налил себе еще самогона, опрокинул и хмыкнул. Тем более, надо себе этот сорт записать. Это инкуб наш изобрел, ответил я и с удовольствием наблюдал, как расширяются от удивления глаза Бухарыча. Полгода без женщин, и вот итог. Слушай, так надо его совсем, ну это на путь изобретений подвинуть, предложил он, понимая, что это не по правилам. Нет, совсем нельзя, ответил я, разводя руками. Захереет совсем бедолага, но такой талант просто так зарывать нельзя, невозможно. Проговорил на это алкогольный бог. Впрочем, ладно, я сам с ним потом поговорю, с твоего позволения. Да, конечно, без проблем, ответил я, подняв руки в знак того, что не возражаю. Слушай, а пожрать у тебя нечего? Ни с того, ни с сего поинтересовался он. А то после этого самогона жуть как на поесть пробивает. Давай, провожу тебя на кухню. Там совершенно точно есть отличный борщ, и еще должны были остаться стейки, ответил я, поднимаясь и стараясь не наступить на храпящего Дизика. А во, мой незваный гость поднялся вслед за мной. Откуда такая роскошь? Повара уже завел, ты не поверишь, ответил я, выходя в коридор и поворачивая в сторону кухни. Силикона постаралась и приготовила. Хаем, вырвалась недоверчивая у Бухарыча. А это жрать вообще можно, или тоже сплошное надувательство? Ты не поверишь, ответил я, указывая рукой на проход в обеденную зону. У нашей пластиковой барышни оказались вполне себе золотые руки. Иди поешь и сам оценишь. А я пока пойду, с Цербером разберусь. Бухарыч кивнул и пошел на перекус. А я вернулся к лежащему без чувств Дизику. Я кое-как вытащил его из подсобки, а затем понял, что возможности тела Игоря просто не дадут мне поднять такую махину. Тогда я применил немного божественной благодати, которая, кстати, исправно пополнялась, и облегчил вес своего питомца. Отнес Дизика в его комнату и уложил на кровать, а сам сел рядом перевести дух. Вот же Бухарыч, думал я, анализируя его поведение. Поклонников у него полно, а он все равно суетится, алтари расставляет. Надо бы и мне тоже начать что-то подобное делать. А что, ну, хорошо, феничек с игральными костями я наделаю, но этого мало. Что еще? Может быть, точно, беспроигрышная лотерея. А это можно организовать прямо на выставке, не так ли? Где будет много-много людей. Спасибо тебе, Бухарыч, за идею, вслух сказал я, осознавая, тому сейчас еще божественной благодати капнет. Дарья и Силикона уехали с раннего утра. Их полностью поглотила подготовка к грядущей выставке, поэтому они и говорили-то между собой только об этом. Я пару раз пытался вникнуть в суть, но это было уже невозможно. Как смотреть сериал с 10-й серии 6-го сезона, когда тебе на пальцах объяснили предыдущие события? Махнув рукой, я отправился к Дизику, чтобы посмотреть, как он себя чувствует, и заодно выяснить, что он хотел сообщить Бухарычу, или о нем. Как и предполагалось, Церберу было плохо, очень плохо, потому что там, где у человека болит одна голова, у него болят все три. Даже представлять не хочу, каково это. Благо, Жданов, проснувшись, после божественного посыла Бухарыча, уже озаботился состоянием нашей домашней псины и состряпал ему утреннее зелье. Однако, Дизику все равно было не очень. Ну ничего, как говорится, сам виноват. «Привет», — сказал я, наблюдая, как одна пасть лакает рассол, вторая — минералку, а третья — темное нефильтрованное пиво. «Расскажешь, что ты вчера по поводу третьего бога-то плел?» «А я что-то плел?» «Да», — с виноватым выражением на всех трех мордах спросил он. «Просто вообще вечер не помню. Только помню, что Оралиус приходил, и все. Ну потом, мы с Бухарычем внизу сидели в подсобке, так ты туда за добавкой пришел и уснул», — ответил я, глядя, как виноватое выражение становится еще более глубоким. «Пришлось мне тебя обратно тащить». И тут до Дизика дошло, что я сказал, и он буквально воспрял духом. «Бухарыч тут, и это тоже всеми тремя пастями, перебивая друг друга». «Да», — ответил я, морщась от лишнего шума. «Только говори как-нибудь по одному, пожалуйста». «Да-да, конечно», — ответила мне средняя голова, а левая показала язык и отвернулась. «Просто мы вчера обсуждали, как можно вернуть крылья Кире. А вот это уже интересно», — кивнув головой, ответил я и присел рядом с Цербером. «Рассказывай». «Так вот, для этого нам нужно было не так много ингредиентов», ответил Дизик, сосредоточившись на том, что говорил. «Основная часть их есть в наличии. В частности, инкуб, который может научить крылья. Это значит, что он будет находиться рядом и даст Кире ощущение этих самых крыльев за спиной. Но самое трудное, что было необходимо, это вмешательство трех богов. На немного разных уровнях, ну и их благодать, соответственно». «Ага», кивнул я и погладил Дизика попеременно по каждой голове. «Ты в курсе, что ты очень хороший мальчик? Еще раз намекнешь, что я псина, и я тебя покусаю», ответил тот, притворно оскалившись. «Вот-вот», усмехнулся я и погрозил ему пальцем. «Покусаешь. Ладно, не гавкай, я же о чем говорю-то? Я поговорил с Бухарычем, и он остался у нас, так что уже вечером сможем провести обряд экзорцизма. А благодати-то у тебя хватит?» С натуральной издевкой, видимо, ответом за мои предыдущие подколки спросил он. «Там точно не меньше половины шкалы потребуется». «Тьфу ты», я прикусил нижнюю губу, а затем вспомнил свои мысли насчет лотереи. Теперь надо было форсировать ее совершенно точно. Но я исправлю эту ситуацию. И, повернувшись спиной к Дизику, я украдкой подтянул рукав. Чуть более 10%. Это, конечно, неплохо, но далеко не половина. Ничего, ради Дона Гамбина и его внучки стоит и поднапрячься. Спустившись в гостиную, я обнаружил Карлита за утренним кофе. Внучка все еще находилась на попечении Жданова, видимо, не очень хорошо себя чувствовала. «Дон Гамбина, доброе утро», — проговорил я, присаживаясь рядом. «Рад приветствовать тебя», — ответил он и широко улыбнулся. «Должен заметить, что никогда не думал, что в России может быть такая замечательная погода», — проговорил он. «Это точно», — согласился я и тут же вспомнил, что обещал моему итальянскому гостю. «К сожалению, нашу поездку на юг придется немного отложить. Это не страшно», — тот махнул рукой. «Не поверишь, наслаждаюсь жизнью, как никогда до этого. Все-таки близость смерти всегда обостряет вкус жизни. Собственно, это же из-за меня произошло». Я склонил голову, признавая некую часть своей вины. «Поэтому я постараюсь вылечить твою внучку, Карлита. Это вопрос чести, но для этого придется немного подождать. Ты не против? Ради внучки я готов на все», — Дон Гамбин развел руками, показывая, что говорит совершенно искренне. «На все не надо», — ответил я, подружески положив ему руку на плечо. «Только пару дней подождать. Центральную композицию в холле выставочного зала пришлось поменять полностью. Силикона настояла на том, чтобы на главном плане находился трон, на котором она и будет восседать. Уж не знаю, что у вас тут будет за выставка», хлопая ресницами, проговорила она Строганову после знакомства тоном уверенной в себе блондинки. «Но я на ней буду главным экспонатом. Вот тут на троне мне нужна будет подушечка, да подлокотники пошире, ну для рук моих чтобы были, да потом еще подставку под шампанское, пожалуйста». И еще, она задумалась и посмотрела в глаза коллекционеру. «А не знаете ли, можно заказать лабутины 57 размера?» «Я не знаю», — ответил тот, пожав плечами. «С этим вопросом, полагаю, вам Дарья поможет, а остальное будет учтено обязательно». Силикона была, мягко говоря, ошарашена. Ей всегда, в основном, приходилось доказывать, что ей что-то нужно, а тут любой каприз просто записывался в специальный файл, а затем исполнялся. «Слушай», — сказала она Дарье, — «я, наверное, у вас задержусь. Мне все нравится. Я же даже не богиня здесь, я единственная в своем роде». С вопросом о лабутинах, которые ей понадобились ни с того, ни с сего, она тоже решила пристать к Дарье и пошла ее искать, хотя и предполагала, что та ей ответит что-то вроде: «Слушай, за деньги Строганова тебе можно что угодно пошить, только заказывай». Но вот сроки поджимали. Хотелось быть в обновке на выставке. Сама Дарья тем временем пошла встречать бригаду техников-осветителей в компании высотных рабочих. В связи с тем, что центральным экспонатом теперь становилась рослая арчанка на шикарном троне, обитом шелками и бархатом, систему освещения тоже приходилось менять. Для этого и прибыли мастера. Дарья дала указание бригадиру, указав на схеме экспонатов изменения. Он кивнул, что все понял, и повел своих мастеров работать. Вот так и получилось, что Дарья в какой-то момент оказалась одна в подсобке. Глубоко вздохнув несколько раз, она собралась, прокрутила в мозгу, что должна сделать дальше, выдохнула и направилась к двери, но тут же столкнулась с ненавистным ей сыном Строганова. Открыв дверь, он тут же прошел в подсобку, оттеснив от выхода Дарью, быстро стрельнул глазами по сторонам и понял, что они совершенно одни. «Ну, что, цыпа?» – спросил он своим необычно бесящим голосом. «Отсосешь у меня по-быстрому, а я отцу скажу, чтобы приподнял тебе зарплату». «Хе-хе», – он мерзко усмехнулся. «Ты поднимешь мне, а я подниму тебе, идет?» Дарья скривилась, и не только от примитивного чувства юмора, но и вообще от ситуации. Увидев недовольство на ее лице, он моментально изменил свой подход и прижал ее к стене. «Ты че, коза? Тебе неохота, что ли? Давай по-быстрому и не смей мне отказывать. Отпусти меня!» Сквозь зубы процедила Дарья, пытаясь выкрутиться из его цепких рук. «Иначе я твоему отцу пожалуюсь». Но при этом она понимала, что никому ничего не скажет. Она не хотела потерять этот заказ, так как считала его своим спасением. И вот этот самый озабоченный мажор мог ей помешать и все внезапно разрушить. «Че сказала?» Он навалился на нее всем весом и сделал движение бедрами, словно уже имел ее. «Не дашь мне, и я сам отцу пожалуюсь, что ты, мошенница, воровка или еще что-то. Да неважно, придумаю. Так что, если хочешь работать, соси, сучка». Дарье очень хотелось его ударить, прямо изо всех сил, так чтобы его яйца зазвенели, как вечевые колокола, но приходилось себя сдерживать. «Пожалуйста», холодным голосом, которым охладило уже немало парней, проговорила она. «Уйдите, мне нужно работать. Сейчас я, твоя работа», никак не унимался мажор. И в этот момент дверь в подсобку распахнулась, и внутрь, пригнувшись, вошла зеленая арчиха, на две головы превосходящая ростом мажора. «Это что такое?» – взревела она, отдирая малохольного аристократа от Дарьи и откидывая к противоположной стене. «Ты что-то, малец, перепутал?» «Да я», – завизжал Строганов-младший. «Я аристократ. Ты меня не имеешь права трогать, я отцу скажу, вас обеих», но, видимо, поняв, что не уверен в том, что их уволит, он заткнулся, подбирая слова. «Да», — спросила Силикона, с улыбкой подходя к мажору, «и что же мне будет?» Она ткнула его зеленым пальцем в грудь, и парнишка отшатнулся. «Я аристократ», — как заведенный повторял он, «вы не имеете права, я пожалуюсь отцу». «А я», — Силикона вовремя спохватилась, чтобы не вывалить этому недорослю, что она вообще-то богиня. «Я, твой самый ужасный кошмар, понял меня? Еще раз тронешь ее пальцем», богиня кивнула головой в сторону Дарьи, «и я тебя превращу в пробный экспонат секс-шопа, чтобы ты на своей заднице испытал собственные домогательства, понял меня?» Вместо ответа мажор что-то прохныкал, обещая какие-то последствия. «А сейчас, брысь», шикнула на него Силикона, и сына коллекционера и след простыл. «Дашь, ты как?» Богиня обратилась к новоиспеченной подруге. «Ничего не успела это хамло сотворить? Слава рандому!» «Нет», — выдохнула Дарья, уже по сложившейся привычке благодаря Бога, о котором подсказал Игорь. Но он был к этому близок. «А сама-то ты чего молчала?» Подняла бровь Силикона, поглаживая девушку по плечу. «Носовала бы ему за воротник и ногой добавила бы для звону». «Да хотела», — призналась Дарья и неловко улыбнулась. «Да не могу. От этого заказа слишком многое зависит, а этот мажор может все испортить, понимаешь?» «Ладно», — сказала на это богиня, — «будем надеяться, что в ближайшее время он не сунется, а там, ну там видно будет, что я с ним сделаю». Ох, Дарья сжала пальцы в маленькие кулачки, только бы ничего не сорвалось. «Даш, привет», — я позвонил ей практически сразу после разговора с Дизиком, а у нее это совпало с неприятным инцидентом в подсобке, о котором я не знал. Но голос ее немного подрагивал. «Ты как?» «Да ничего», — ответила она и странно вздохнула. «Просто по работе зоопарка», на заднем фоне послышались невнятные возмущения Силиконы, но Дарья от нее отмахнулась. «Что-то хотел. Я услышал в этом вопросе надежду, но уже слабую-слабую. Видимо, Игорю она все-таки не суждена». «По работе?» «Да, по работе», — кивнул я и почувствовал метание Туманова в сознании. «У меня пришла идея для привлечения большего числа посетителей». «Так-так, интересно», — сказала она, полностью переходя на деловой тон. «Для состоятельных посетителей предлагаю сделать нечто вроде аукциона», — проговорил я, пытаясь представить, как все это будет выглядеть. «А все средства, вырученные от него, направим на благотворительность». «Интересно», — проговорила девушка. «Что-то еще?» «Да», — ответил я, невольно улыбаясь. «Самое главное, я хочу устроить что-то вроде беспроигрышной лотереи для малообеспеченных слоев. «Азартные игры?» – усмехнулась Дарья. «Нет-нет», – ответил я, но тут же изменил тон. «Не совсем. По крайней мере, никто ничего не проиграет и даже выиграет». «Ладно, попытаюсь согласовать», – ответила девушка, помечая себе в заметке мои предложения. «Только чтобы никаких безобразий. Не хочу потерять эту работу. Клянусь», – проговорил я и усмехнулся. «Там будет царствовать Рандом». Светлейший князь Северский нервничал. Последние дни все шло не так, как он хотел. Вот даже взять этого Туманова. Несколько дней Игнат Валерьевич послал к нему лучшего специалиста по части устранения проблем, но ничего не происходило. Вообще ничего. В конце концов, князь не выдержал и набрал номер, который использовался для экстренной связи. «Здравствуйте», – проговорил он холодно, но без особой неприязни. «Вы живы? Почему вы интересуетесь?» Не менее холодно осведомились на том конце. «Хочу узнать, когда вы, наконец, начнете работать», – возмущенно проговорил Северский, потому что терпеть не мог, когда с ним самим разговаривали подобным тоном. «Столько времени уже прошло. Если вам не нравится», – совсем ледяным тоном отозвались в трубке, – «могу вернуть аванс. Я не люблю, когда меня торопит». «Нет», – ответил Северский, переступая через себя, потому что приходилось идти на попятную. «Просто мне нужен результат и как можно скорее, а ровным счетом ничего не происходит. Мне просто нужна информация или сроки. Хоть что-то. Информация будет», – безэмоционально ответили ему. «Как только прекратите торопить и вмешиваться в работу других людей, результат тоже будет, но не сразу. Во избежание провалов, подобных вашим предыдущим попыткам, я предпочитаю сперва проанализировать данные». «Вас понял», – проговорил Северский и понял, что у него вспотели пальцы, которыми он сжимал телефон. «Мне нужен результат, и я готов ждать, сколько потребуется». «Всего доброго», – ответили на той стороне и положили трубку. Глава 12. В день выставки главный фурор все-таки произвела Силикона. Под именем Мадемуазель Селина она прогремела в местной прессе, в российской и в международной. Вокруг арчанки в дико модном платье и лабутинах 57-го размера граждане толпились с самого утра в надежде получить незабываемый снимок. Я даже не стал пытаться прорваться к ней, чтобы поприветствовать. В любом случае вечером увидимся у меня. Открытие лотереи было намечено на полдень, поэтому до того часа я свободно бродил по помещению, разглядывая современное искусство. Не могу сказать, что сильно впечатлился, у нас на Олимпе тоже всякого добра хватает, но в целом и общем впечатления остались самые позитивные. В какой-то момент меня похлопали по плечу, и я обернулся. «Привет, Даш», — сказал я, обернувшись и увидев перед собой главного организатора выставки. «Ты как?» «Привет», — сказала она уставшим, но очень довольным голосом. «Как ведьма на метле, ношусь туда-сюда, решая кучу вопросов перед выступлением Петра Ильича и периодически сотворяя магию и заставляя работать то и тех, что и кто категорически отказываются работать. Ты как, уже все сделал, что хотел?» «Да», — ответил я, кивая в сторону просторного холла. «Лототрон привезли, бижутерию я тоже заказал. Кстати, это тебе, я достал из кармана только что материализованный браслет с игральными кубиками и протянул девушке». «Ты чего?» Та улыбнулась, но руку к браслету протянула. «Дорого, небось, это же серебро, да, сущая безделица», я махнул рукой, показывая, что вещь красивая и нужная, но не слишком драгоценная. «Главное, что она помогает быть ближе к Рандому, и он будет тебя лучше слышать». «А вот это мне пригодится», — ответила она и помрачнела. Я видел, что ее гложут какие-то неприятные мысли, но хотел, чтобы она сама со мной поделилась, чтобы я ей мог помочь. Но не здесь и не сейчас это надо было делать. Помощь Рандома всегда бесценна. Жаль, что его никак не увидеть. «Все возможно», — негромко проговорил я, но, увидев, как блеснули ее глаза, поспешил перевести тему. «Слушай, я хотел спросить, а кто вам тут все оформлял?» «С самой выставкой я не особо ознакомился, а вот именно инсталляции на входе просто отменные. Вроде бы ничего особенного, все лаконично. Стекло, металл и свет. Казалось бы, все искусственное, но столько в этом всем жизни и грации, что не верится глазам. И еще очень футуристично, что ли?» «О», — ответила мне Дарья, попутно увлекая в подсобное помещение, где собиралась выпить кофе. Когда Селина впервые пришла и предложила тут все в таком стиле оформить, Строганова чуть Кондратий не хватил. Он говорил, что все оформление уже заказано, до выставки 2 дня и ничего поменять просто не успеют. На что наша зеленая подруга заявила, что ее не колышет, И либо она сама все тут делает, либо и ноги ее тут не будет. Это был, кажется, второй инфаркт нашего коллекционера. Ну а третий ждал его, когда он приехал в полной уверенности, что тут полная задница, а все оказалось готово. Ну в третий раз уже от радости, как понимаю, уточнил я больше для того, чтобы поддержать беседу. Я видел, что на данный момент нужен Дарье, как некий островок стабильности, за который она может держаться, пока наращивает обороты и выходит в открытое море жизни. Конечно, она очаровательно улыбнулась. Вообще он, конечно, счастлив, что с нами связался. И мне, и Селине предлагают многомиллионные контракты. И я вроде как думаю, хотя чего тут думать, а наша арчанка ни в какую. Говорит, не хочу развлечение превращать в работу, иначе разонравится. Ну так-то, да, я кивнул в сторону холла и всей входной группы. Зеленая смогла удивить. И, главное, так ненавязчиво у нее все получилось, что буквально диву даешься. Дарья кивнула, одновременно пытаясь прожевать круассан и запить его кофе. Но тут в помещение ворвался сам Петр Ильич. «Дарья, вот ты где, а я тебя везде ищу». Он заметил меня, кивнул, но, в целом, сделал вид, что меня тут нет. «Пойдем, надо еще раз отрепетировать мою речь». «Петр Ильич», — взмолилась Дарья, глядя на него несчастными глазами. «У меня с самого утра во рту ничего не было. Давай не сейчас, а?» — попросил он, впрочем, без всякой надежды на то, что его пожелание будет исполнено. «Кстати, это княжич Игорь Николаевич Туманов», — представила она меня, спохватившись, что мы лично и не встречались. «Ох, как неловко вышло, простите меня великодушно, ваша светлость, граф Петр Ильич Строганов, устроитель всего этого безобразия», и он протянул мне руку. «А Дарье, кажется, только этого и не хватало, чтобы допить кофе и доесть несчастный круассан». Я пожал Строганову руку и представился уже сам, после чего добавил: «Я же у вас тоже сегодня буду беспроигрышную лотерею проводить». Я кивнул в сторону холла. «Уже и лототрон доставили. Дорого будет», — уточнил он со странным выражением лица, которое я не сразу смог понять и лишь потом осознал, что он моментально высчитывал, какой процент с меня можно удержать. «Что вы», я поднял руки ладонями вперед. «Все абсолютно бесплатно. Благотворительность для низших слоев населения». «Вот даже как», — тот уважительно кивнул мне и принял соответствующее выражение лица. «Это очень великодушно с вашей стороны. Когда спешка закончится, а нервы мои улягутся, буду рад с вами пообщаться за рюмкой вечернего бренди». «Заметано», — ответил я коллекционеру и еще раз пожал руку, на этот раз скрепляя нашу договоренность. Выйдя из подсобки, я вернулся в зал. Некоторые экспонаты, представленные тут, конечно, привели меня в недоумение. Напротив одного из них я долго стоял и стеснялся даже посмотреть, как сие творение называется. «Ну ведь натуральная задница, да, молодой охальник», раздался у меня над ухом до боли знакомый хрипловато-скрипучий голос, который тем не менее обладал благородной глубиной. «А название-то какое? Слияние полусфер. Мне бы подошло, правда?» Я обернулся к графине Зубовой и раскланился с ней. «Затмить вас не способно ничто в мире», — проговорил я в ответ на ее речь. «А вот оттенить вашу несравненную красоту, незаурядный ум и прекраснейшее чувство юмора без сомнения смогло бы». «Ох ты, Элис», — разулыбалась Жозефина Павловна, кажется, даже помолодев от этого. «Но очень приятно, не скрою. Кстати, уважаемый, я вам должна по гроб жизни». «Да что вы», я усмехнулся, но тут же прикрыл рот ладонью. «Я не доживу». Теперь засмеялась и она, легонько ударив меня кулачком в кружевной прозрачной перчатке в плечо. «А ты, я смотрю, тот еще шутник». И тут она на некоторое время приняла совершенно серьезное выражение лица. «Но отныне со мною бог рандом. Ты не представляешь, как он мне помог. Это что-то. Сначала я обыграла всех своих товарок, а затем еще каких-то меценатов без штанов оставила. Представляешь, и с тех пор мне так, между нами говоря, переть стало, прости за жаргон, но я чувствую, это не удача, а что-то другое». «Рандом. Испытали таки на себе», я покивал ей, отлично зная, что до трети моей нынешней шкалы благодати, ее дело. «Да», она еще раз окинула взглядом предмет искусства под названием «Слияние полусфер», который она обозвала задницей, и презрительно фыркнула. «И тут, чую, без него не обойтись. Нет, ну вы посмотрите, вон то, пардон, искусство они назвали инсталляция с глиной. В пору моей молодости такое не то что на выставках, в собственном туалете иметь было стыдно. А сейчас все смотрят, что-то там обсуждают. Я тоже не понимаю многого, что тут представлено, согласился я, беря графиню Зубову под руку и прогуливаясь с ней в ожидании выступления Строганова, но думал, что это от возраста. Оказалось, нет, от воспитания. Молодец, одобрительно кивнула мне Жозефина Павловна, не пропадешь, но тут есть зал со старыми картинами, проговорил я, направляя графиню туда. Весьма вероятно, в нем мы найдем усладу для своих глаз, но, кстати, заметила Зубова, подняв указательный палец свободной руки, мне очень понравилось, как оформлены входная группа и холл, очень живенько, приятно и со вкусом. Знакомая моя постаралась, ответил я, понимая, что в данный момент испытываю гордость за Силикону, из-за которой раньше приходилось только стыдиться. Мне тоже очень понравилось. Да, старая графиня обернулась ко мне, передайте ей мое самое огромное почтение. Вы и сами можете ей передать, ответил я, обернувшись на толпу, столпившуюся вокруг кресла Силиконы. Только не сейчас, а чуть позже, когда наше зеленое чудо будет посвободнее. Ваша подруга, с искренним интересом поинтересовалась Жозефина Павлова. Слушайте, но вы не перестаете меня удивлять. Надеюсь, и не перестану, со смехом ответил я, намекая на наши перекрестные подарки. Ишь ты, шалун какой нашелся, она погрозила мне указательным пальцем. Ну, посмотрим, на что ты еще способен. И стоило нам войти в зал, где представленное искусство было гораздо ближе к классическому, так сразу наткнулись на Дона Гамбина с внучкой. Кира выглядела лучше, чем в тот вечер, когда они приехали, и поэтому чувство узнавания кольнуло меня еще сильнее. «Ничего, ничего, вот соберем благодати и вернем тебе крылья», глядя на нее, думал я. «Игорь, дорогой мой», заметивший меня Дон Гамбина устремился с раскрытыми объятиями. «Я так рад, что ты вытащил нас сюда. Я тут нашел такие полотна, о которых только слышал в своем нищем детстве. Это же великие мастера, Джузеппе Гандольфа, Гаспари Серинария, Антонио де Мессина, в конце концов. Я даже не представлял, что когда-нибудь увижу их подлинники. Рад, очень рад, что вам нравится», ответил я с теплой дружеской улыбкой и спохватился только тогда, когда старая графиня нарочито громко откашлялась. «Зубова Жозефина Павловна, русская графиня и очень хороший человек, Дон Гамбина с внучкой Кьярой, мои хорошие друзья родом с Сицилии». Они раскланялись друг другу и одарили приветственными улыбками. «Эх», заметила на это графиня, «давным-давно в детстве я мечтала, что меня похитит какой-нибудь сицилийский мафиози. Жаль, что те годы давно уже безвозвратно канули в лету». Дон Гамбина добродушно рассмеялся и галантно заметил: «Вы все еще достаточно молоды, чтобы веселить мужчин, а, значит, в душе вы все тот же ребенок». «Тот еще же ребенок», согласилась с ним Зубова, чем вызвала новый приступ смеха. «Уважаемые гости», раздался голос Дарьи по громкой связи, «просим пройти всех в центральный холл, где через 5 минут выступит устроитель данного мероприятия граф Петр Ильич Строганов». Выступление Строганова собрало полный аншлаг. Народ слушал его, затаив дыхание, а тот наслаждался произведенным впечатлением. Конечно, он вполне осознавал, кто ему помог, поэтому уже думал над тем, как завлечь Дарью и Селину работать у себя постоянно. Но сейчас все его мысли были только о выступлении. «Сегодня», — торжественно проговорил он, и толпа внизу под возвышением замерла, внимая каждому слову. «Вас ждет не только выставка современного искусства и коллекция старинной живописи. Впереди несколько сюрпризов, и один из них просто невероятный». Он сделал жест руками снизу вверх, и люди зааплодировали, четко поняв, что от них требуется. Я стоял и смотрел на это снизу, понимая, что необходимо по-настоящему харизматичному человеку, или Богу. Бухарычу, конечно, подобное не требуется, а вот мне, вполне. Сам император, продолжал тем временем Петр Ильич, предоставил из личной сокровищницы уникальный драгоценный камень, прибывший к нам подобно мадмуазель Селине из другого мира. Он снова показал толпе, что нужна реакция, и на этот раз послышался натуральный рев. Я впервые видел, как за несколько минут из вполне интеллигентных людей можно сделать восторженную массу. Более того, он повысил голос, заводя их все больше и больше. «Этот драгоценный камень будет выставлен сегодня на аукцион, проводящийся в рамках данной выставки. И кто-то из вас, дорогие мои, уйдет сегодня с сокровищем из другого мира. Это настоящее чудо, доступное только сегодня и только для вас». Дальше последовали такой шквал аплодисментов и столь слаженное «ура», что даже в микрофон перекричать это не представлялось возможным. Но Строганов и не пытался. Он стоял и, улыбаясь, наслаждался произведенным эффектом. А когда эмоции людей улеглись, он добавил еще несколько слов. Для тех же, кто в силу своих возможностей не сможет участвовать в аукционе, будет проведена беспроигрышная благотворительная лотерея, в которой может поучаствовать каждый. И тут он вспомнил то, что мы особо оговаривали с Дарьей. Каждый, кто действительно нуждается. Извините, но те, кто может себе позволить обычные бытовые блага, допущены не будут. Пусть благотворительность дойдет до адресата, и помощь получат те, кому она нужна. И снова рукоплескание, вспышки камеры и довольные репортеры. Последние были довольны больше остальных, так как получили репортаж, что будет еще долгое время будоражить умы не только в Смоленске, но и во всей России, а, может быть, и за ее пределами. Я не торопился с лотереей, так как сначала должен был пройти аукцион для богатых. Лотов было несколько, но, конечно, все ждали иномирный драгоценный камень. Странные люди, по своим химическим параметрам он ничем не отличался от местных, разве что был заряжен чуть-чуть другой магией. Торги, которые до появления на специальном стенде означенного выше драгоценного камня, шли довольно вяло, вдруг обрели невиданную силу. Местные богачи торговались так, словно это был вопрос жизни и смерти. При средней стоимости подобного камня в 1,5 миллиона давали за него уже 5-6. И тут со своего места поднялась Жозефина Павловна. «Вы знаете», — сказала она со всей старушечьей невинностью, на которую только была способна, «я давно себе хотела какой-нибудь эксклюзивный камешек или нечто подобное набрело к автомобилю. 10 миллионов». Я усмехнулся, понимая, что передо мной уже третий после силикона и Строганова герой сегодняшней выставки. И тут я почувствовал, как чья-то рука буквально вцепилась в мое плечо. Я обернулся и увидел побледневшую Дарью, которая оглядывалась по сторонам. «Что-то случилось?» — спросил я у нее, накрывая ее ладонь своею. И тут же вспомнил, что нечто похожее с ней уже было на улице, когда мы только познакомились. Вот же, следующие несколько мгновений я воспринимал сразу множество событий, происходящих параллельно друг с другом, но в разных частях холла. Первый, на кого упал мой взгляд, был сам Строганов. Как ни странно, он практически повторял движения Дарьи, тоже внимательно осматриваясь по сторонам. Но в его исполнении это все выглядело достаточно грациозно. Видимо, он уже научился скрывать, что чувствует опасность. 25 миллионов раз, 25 миллионов два, стучал тем временем молотком распорядитель аукциона, отсчитывая нереальную сумму за камень, будь он даже с самого Олимпа. 30 миллионов, с улыбкой сказала Жозефина Павловна, и ее последний оппонент буквально побагровел от злости, потому что понимал, что упускает диковинку. Сказать ей что ли, что у меня таких еще полная сумка? Хотя нет, не буду, она же сейчас ощущает, как жизнь бьет в каждом ее сосуде. Пусть радуется этому чувству, пусть наслаждается, не буду мешать. Мы стояли с Дарьей почти позади всех. Она приблизила свои губы к моему уху и шепотом произнесла: «Сейчас случится что-то плохое». Голос ее дрожал, и сомнений в том, что она говорит, не было абсолютно никаких. У меня предчувствие. Чуть раньше этого момента я обратил внимание на младшего Строганова, вышедшего из-за угла. Видимо, он шел из туалета. Возле его носа угадывался специфический белый налет. Ага, набрался храбрости. Но что Строганов, что Дарья смотрели не на него. Они оба взирали на конструкцию, подвешенную к потолку. К ней крепились десятки прожекторов, направленных в разные стороны и подсвечивающие картины, инсталляции и прочие экспонаты. Приглядевшись, я увидел там какое-то движение. По счастью, прямо под этой конструкцией людей не было. Там стояло то самое слияние полусфер, которое мы уже успели обсудить с Жозефиной Павловной. Тем временем Даниил Петрович, не замечая ничего другого на своем пути, прямой наводкой шел к Дарье. Девушка же отпрянула, понимая, что не может избавиться от плохого предчувствия. «Великий Рандом, помоги!» Взмолилась она так, что я прекрасно расслышал каждое слово. «Конечно, помогу, о чем разговор? Ты же знаешь, 30 миллионов раз», — проговорил распорядитель. «Великий Рандом, помоги!» — про себя проговорила старая графиня, едва шевеля губами. «Не вопрос, дорогая, и тебе помогу тоже, можешь быть уверена. 30 миллионов два», — сказал распорядитель и стукнул аукционным молотком по специальной подставке. Строганов понял, откуда идет угроза, и укрылся за ближайшим экспонатом, одновременно осознавая, что, возможно, это не ему надо прятаться. И тут его взгляд увидел бледную, как мел, и смотрящую наверх Дарью. Бурю чувств, внезапно начавшую бушевать на его лице, описать сложно. Но, расталкивая охрану, он вдруг ринулся к нам, уже понимая, что не успевает. Строганов-младший в этот момент вытянул руки, надеясь заключить Дарью в свои объятия. 30 миллионов 3. Продано, сказал распорядитель и ударил молотком. В этот же момент раздался выстрел. Точнее, не так, использовался бы при покушении на меня пистолет, то обязательно раздался бы. А тут слабое шипение, которое полностью заглушило ревом глоток сотен человек. Шипение, слабый звук, похожий на щелчок, с которым дротик вылетел из трубки. А затем, ой, чего это, вскрикнул Даниил Петрович, уставившись на дротик, торчащий из его плеча. Да-да, тот самый, что предназначался мне. Кто же виноват, что он подошел так близко? Да ё. И с этими словами он упал. Примерно с такими же словами, но с более громким звуком на инсталляцию, названную графиней задницей, упал человек в рабочей спецовке техника-осветителя, который даже трубку, из которой запускал дротик, убрать не успел. В его организме что-то хрустнуло, когда он упал на слияние полусфер, поэтому помещение огласилось истошными криками. Впрочем, это заметили далеко не все, так как основное внимание публики было направлено на Жозефину Павловну, которая в этот момент праздновала свою безоговорочную победу в аукционе. Словно по мановению волшебной палочки появился представленный мне за день до того Пожарский с несколькими незапоминающимися людьми. Они незаметно скрутили техника осветителя, а следом за ним лежащего под нашими ногами Строганова-младшего. И так, словно ничего не происходило, растворились с ними в толпе. Когда Петр Ильич протолкался к нам, его сына уже и след простыл. Но, казалось, что его интересует не он. «Дарья», — проговорил он серьезно, с едва заметным дрожанием в голосе, «нам с вами надо очень серьезно поговорить». А сейчас, громко во всеуслышание проговорил ведущий, «мы начинаем бесплатную беспроигрышную лотерею, в которой смогут принять участие все нуждающиеся граждане нашего города». Я огляделся, что произошло нечто из ряда вон выходящее, поняли десятки. То, что это сорвалось покушение, вообще единицы. Что ж, могу признать, на этот раз организация моего убийства была на высоте. Правда, снова сорвалась. И да, мне пора было пополнять шкалу божественной благодати. Глава 13. Строганова-младшего и неудавшегося киллера притащили в специально оборудованную каморку в самом дальнем конце здания, арендованного под выставку. Даниила Петровича положили в самый угол, и Пожарский стремительно достал из внутреннего кармана шприц с зеленоватой жидкостью. «Как ты умудрился в него-то попасть?» – зло спросил он, скидывая со шприца колпачок. Но, когда он замахнулся, Строганов под его рукой вдруг захрапел. «Да я вообще не знаю, как это получилось», – сквозь зубы процедил человек, одетый техником-осветителем. Ему, судя по всему, до сих пор было очень больно от падения. Я целился четко в указанного посетителя. В него и должен был попасть. Как этот оказался рядом, вообще не понимаю. Но Пожарский его уже не слушал. Он приложил два пальца к артерии храпящего мажора, и лицо его все больше и больше вытягивалось от удивления. «А в дротик-то ты что заправил?» — рыкнул Максим Андреевич и обратил горящий взгляд на исполнителя. «Яд, тоном, отметающим любые подозрения», — ответил тот. «Все, как вы и приказали».